Глава 14. Во время всего перелета в Одессу полковник мучительно решал для себя, стоит ли сразу же информировать крымского канариса об измене баронессы Валерии, а значит и полном провале не только операции «Контрабандист», но и всей операции по подготовке агента баронессы. Или же нужно как можно дольше потянуть время, делая вид, что ничего особенного не произошло, агент переправлен и внедряется. В штабе он оказался под вечер, однако, следуя своему плану, торопиться с докладом контр-адмиралу не стал. Несколько раз появился в приемной командующего военно-морской базой, чтобы засвидетельствовать свою занятость текущими делами. Выехал с инспекционной поездкой в расположение 411-й западной, как ее еще называли, береговой батареи, орудия которой томились в чехлах совсем близко от города, на полпути к сухому лиману. Начальственно использовал свое телефонное право, чтобы поиграть на нервах кое-кому из подчиненных. Ни одному же ему ходить по минному полю собственной ярости. А вот крымскому канарису позвонил только утром, уже зная о том, что на границе произошла крупная провокация, что вражеские самолеты атаковали Одесский порт и суда, стоящие на рейде, а также подвергли бомбардировке придунайские порты и несколько аэродромов военного округа. «Операция «Контрабандист» завершена, товарищ контр-адмирал», — как можно бодрее докладывал он. «Все шло согласно утвержденному вами плану действий. Исходя из этого, ну и...» — нетерпеливо прервал его крымский канарис, давая понять Бекетову, что слишком уж не вовремя сунулся он со своим докладом. «Если кратко, баронесса Валерия и радист удачно переброшены на западный берег. Никаких сбоев не последовало. Местные товарищи сработали, ну и...» Еще нетерпеливее отреагировал контр-адмирал. В этот раз полковник действительно замялся, решая для себя, как завершить доклад таким образом, чтобы больше к нему не возвращаться. «По моим сведениям, баронесса вышла на сушу, была встречена и приступила к выполнению задания. Связи с ней пока что нет, однако...» «Да к черту твою баронессу, полковник!» — буквально прорычал заместитель начальника контрразведки флота. «К черту баронессу?» — с меланхоличным удивлением спросил Бекетов. «Понимаю, понимаю», — тут же попытался он угомонить крымского канариса. «Да что ты там мямлишь, полковник? Только что бомбили Севастополь и военную гавань, атаковали ведущие суда флота. Война, полковник, война!» «То же самое происходит и в Одессе», — имитировал излишнюю взволнованность полковник. «Но коль уж речь идет об операции баронесса, то для меня важно знать». «Да никто не отменяет твою операцию», — вновь прервал его крымский канарис. «Веди своего агента, налаживай радиосвязь, обустраивай, внедряй, пока есть возможность. Только пойми, полковник, не до баронессы Валерии сейчас». Положив трубку, коммунист Бекетов, который официально всегда оставался атеистом, а в душе правоверным мусульманином, впервые в жизни, причем стоя лицом к портрету вождя всех времен и народов, перекрестился. Затем оглянулся, хищно рассмеялся и вновь перекрестился. «Значит, все-таки война! Как же она на сей раз вовремя!»